Мы замерли в гостиной вчетвером и оказались сначала в комнате Ди, а потом я перенес всех нас в подземелье. «Получилось?» – заорали девчонки. «Отлично», – сказал я. «Я научился переносить вас всех троих одновременно и себя до кучи». И тут в моей голове раздался голос. «Ты делаешь большие успехи, видящий. Я тоже рад тебя слышать. Мог, хотя бы, мне намекнуть». Я тебе четко ответил, что перенос четверых возможен. Вот ты его сам и совершил. И на этом спасибо. Еще на что-нибудь намекнешь сегодня? Ты выбрал верный путь. Вот и следуй по нему. Опять одни загадки, но хоть одобрил то, что я делаю. Значит, с Ниццей у меня тоже все получится. Вы купальники взяли? Спросил я у трех смотрящих на меня вопросительно женщин и ждущих дальнейших моих указаний. Да, ответила солнышко за себя и за Машу. И я тоже взяла, заказала Ди. Тогда одеваем бейсболки и отправляемся на море. В сумке, которую я решил взять в Ниццу, вместе с бейсболками лежали и наличные деньги с чековой книжкой. Я взял только 100 тысяч наликом, а за виллу я решил расплатиться чеком. В долларах это получался увесистый пакет, с которым не хотелось болтаться по курортному городу. Еще мы взяли солнцезащитные очки, которые нас защищали не только от солнца, но и от любопытных взглядов. А так мы были похожи на группу молодых людей, каких много вокруг и которые гуляют по набережным Ниццы. «Тогда прижимаемся плотнее и на море», — сказал я обрадованным подругам. Еще не успев открыть глаза, я почувствовал запах теплого моря и солнца. Мы перенеслись на хорошо знакомую площадку в километре от Ниццы. Я еще прошлый раз обратил внимание, что на ней я не видел людей никогда. Мы ехали в нашем белом Volkswagen транспортер на съемки клипа «Туест Фауту». Никогда возвращались обратно. «Ух ты!» – воскликнула радостно солнышко. «Знакомые места. Мы здесь недавно клип снимали». «Да», – сказала Ди, – «я помню клипы эти виды. Я, правда, два раза тоже в Ницце была с мамой, но это было давно. Тогда идем в сторону английской набережной. Там недалеко расположена фирма по недвижимости. В ней я оплачу покупку виллы и мы поедем ее смотреть, а потом отправимся в бутик и утратить заработанные вами деньги». Такой план всех устроил, и мы зашагали в сторону центра города. Погода была великолепной. Солнце уже припекало, море шумело слева, а в небе не было ни облачка. «Надо будет шорты купить. Я, на всякий случай», — сказал девчонкам, чтобы надели джинсы. «Мы, все-таки, люди солидные, чтобы голыми коленками в городе сверкать. Да и перенос, процесс с мною, пока, до конца не изученный». Мы с солнышком и Ди шли спокойно, так как в Ницце уже бывали, а вот Маша была первый раз в жизни на море, да и про лазурный берег ничего не слышала, поэтому сгорала от любопытства. Но и она, глядя на наши уверенные и свободные походки и выражения лиц, тоже расслабилась и стала действительно похожа не на девчонку, а на всемирно известную певицу и обладательницу музыкального золотого диска. «Я всем, кто будет спрашивать, буду говорить, что мы прилетели сюда на бизнес-джете», — предупредил я своих довольных путешествием девчонок. «Мы поняли», — ответила за всех, уже вошедшая в роль праздношатающейся золотой молодежи Маша. Мы прошлись медленно по набережной, по которой в этот обеденный час гуляло много отдыхающих туристов и местных жителей. Но в шортах, практически, никого не было. А вот на пляже все были в шортах и купальниках. «Ну что ж, дресс-код нам понятен, вот и будем его придерживаться». Мы ничем не отличались от таких же небольших групп отдыхающих, состоящих из французских молодых ребят и девушек, да и бейсболки с очками нас надежно скрывали от близко проходящих мимо людей. Я еще вчера связался по телефону с этой риэлторской фирмой, поэтому нас ждали. Хоть и воскресенье сегодня, но раз клиент может прибыть только в этот день, то и сотрудник готов выйти в свой выходной на работу. Мы зашли в знакомый офис все вчетвером, так как оставлять девчонок одних на улице я не хотел. На фирме никого, кроме того агента, который с нами работал прошлый раз, не было, поэтому он нам смог предложить только минеральной воды. Мои три подруги взяли по бутылке холодной воды из холодильника и сели ждать меня в общем зале, а мы в кабинете все быстро оформили. Пришлось достать свой английский паспорт, чему риэлтор был немало удивлен. Он считал, что я являюсь гражданином СССР, но я ему сказал: «Лично королева Великобритании мне сегодня торжественно вручила этот паспорт», — сказал я, — «потому, что понял, что о событиях, произошедших в Англии, мой визави ничего не знает». Еще больше он удивился, что я теперь, помимо всего прочего, английский лорд и герцог Кентский, как было записано в паспорте. Да, сегодня по Ницце поползут слухи, один другого фантастичнее. Пока он заполнял соответствующие бумаги, я тоже пил воду, которую мне принесла солнышко. Она, как и я, сняла бейсболку и очки, и Леон, так звали риэлтора, сразу узнал Свиэтлане. «Это леди Свиит?» – спросил он с волнением в голосе. «Да, мы вместе прилетели», – ответил я, нисколько не удивившись восхищению Леона при виде моего солнышка. От таких новостей и гостей он пребывал в полной эйфории, что не помешало ему быстро оформить купчую на меня. «Я сам завтра все зарегистрирую в мэрии Ниццы», – сказал Леон. «Куда вам переслать копии?» «Замок Лидс в графстве Кент, Великобритания», – коротко произнес я свой новый английский адрес, по которому я буду теперь получать всю корреспонденцию. Я теперь являюсь его новым владельцем. Что из себя представляет замок Лидс, Леон не имел ни малейшего представления. Но в его понимании быть владельцем любого замка – это просто заоблачная мечта. Он еще не знал, сколько стоит этот замок. Чек известного английского банка он принял с удовольствием. Вот и хорошо. Я бы, без проблем, мог перенестись в подземный зал и забрать оттуда наличными 1 200 000 долларов, но слухи обо мне тогда завтра точно всколыхнули бы этот тихий курортный французский город. «Вот вам ключи от вашей виллы», сказал Леон и протянул мне связку ключей. «От нашей фирмы за ней присматривала женщина. Она сейчас ждет вас там и все вам покажет. Там все в идеальном порядке. Она еще вчера, после вашего звонка, все прибрала в доме и в саду. Приходил специалист по чистке бассейнов, он тоже все проверил. Можете прямо сейчас туда въезжать и жить». «Спасибо, Леон», – поблагодарил я. «Рад был с вами познакомиться, лорд Эндрю», – ответил тот. «Если какие-то вопросы возникнут, то звоните». Я опять напялил очки и бейсболку. То же самое сделали все мои подруги. Раз даже Леон узнал солнышко без них, то лучше их вообще не снимать. По адресу, указанному в договоре купли-продажи, мы быстро нашли нашу виллу. Нам даже машина не понадобилась. Все находилось рядом. Когда мы ее увидели вживую, она нам понравилась еще больше. Она была трехэтажная и построена в стиле Белли-Пакуе. По документам она была общей площадью 600 квадратных метров, а жилая – 250. Спален было 5, а комнат 6. Нам нужна только одна большая спальня на четверых, но подумав, я решил ничего сразу не менять. Скоро у меня родятся 6 детей и отдельные спальни мы просто переоборудуем в детские. На ступеньках лестницы нас ждала женщина, которая представилась Зизи и повела нас на экскурсию по дому. Больше всего нас поразил верхний этаж, где был выход на панорамную крышу. Оттуда открывался великолепный вид на море и город-порт. Вокруг дома располагался также небольшой садик, где и был устроен бассейн. Нам показали еще гараж на 2 машины, и в каждой спальне мы обнаружили свою отдельную ванную комнату, что было очень удобно для будущих мам и малышей. Девчонки были в восторге. Английский средневековый замок – это, конечно, круто, но здесь душа просто отдыхала. «Зизи», – обратился я к женщине, – «а кто теперь будет следить за домом и садом? Мы будем часто находиться в разъездах и хотелось бы, чтобы здесь поддерживался такой же образцовый порядок». «Могу я», – ответила она, – «если вам понравилось, как здесь все убрано». «Да, нас бы это очень устроило». «Я согласна. Мне платили 500 франков в неделю и я приходила в понедельник и четверг. Вас устроит такие условия, месье Андр?» «Вполне. Я вам буду платить 650 в неделю». «Благодарю. Вот вам сразу 1300 за 2 недели. Мне так проще вести свои расчеты». Я ей протянул французские франки, так как у меня их осталось около 10 тысяч еще с наших парижских гастролей. Зизи была очень довольна и опять благодарила меня. Девчонки в это время продолжали лазить по дому и саду, заглядывая в каждый уголок. Замок Лидс они уже обследовали, теперь им здесь надо было все изучить. «Завтра понедельник, значит, вы придете с утра?» – спросил я Зизи. «Да», – ответила та. «Я прихожу в 9 и ухожу в 3. Здесь достаточно много дел, которые требуют моего постоянного внимания. Очень много времени занимает уход за садом». «Хорошо, мы сегодня улетим и будем во вторник или среду». Зизи ушла, довольная новым хозяином виллы, а я был доволен, что мы остались одни. Уже хотелось есть, и я предложил подругам заказать еду из соседнего ресторана, который был виден из окон 2-го этажа. «Я тут где-то видела телефонный справочник», – сказала Маша и пошла за ним. Из нас четверых французский знали только мы с Ди, поэтому все разговоры по телефону и общение с местными оставшиеся две подруги свалили на нас. Но местные прекрасно говорили по-английски, поэтому я, сначала, сам нашел телефон ресторана, а вот уже Маша сделала заказ. «Здорово», сказала она очень довольная, «и французский учить не надо». «Надо, Маша, надо», ответил я. «У нас скоро будут гастроли по Франции, и там придется петь песни на французском языке. Ты же слышала, как поет солнышко. Вот и ты научишься. Я тебя со вторника в лингофонные кабинеты МГИМа отправлю». «Ну ты и вредный», притворно возмутилась Маша. «Не дашь и дня бедной девушке отдохнуть, к тому же беременной. Тогда сиди дома, а мы поедем опять в Париж без тебя». «Нет уж, я тоже хочу в Париж». «Ладно, я согласна на курсы французского языка». Пока мы весело припирались с Машей, нам принесли заказанные блюда. «Молодцы, мне понравилась их оперативность. Значит, чаевые получат хорошие». Мы сели за столик, который стоял на крыше, и приступили к еде, глядя в лазурную красоту моря. «Теперь я понимаю, почему это побережье называют Сети де Азур?» «Да, вот это жизнь», сказала восхищенное солнышко. «Из Англии во Францию, потом обратно. Не жизнь, а сказка. А скоро Америка нас ждет», напомнила Ди, понимая, что я ее тоже возьму с собой. «Кстати, тут рядом княжество Монако находится», сказал я. «Грейс Келли нас с солнышком приглашала заезжать к ним в гости, при случае. На сегодня нам хватит впечатлений», сказала Маша. «Мы купаться-то пойдем, в бассейне или море?» уточнила солнышко. «Предлагаю сначала в море», выдвинула идею Ди, «а потом в бассейне. Как раз смоем морскую соль с кожи. Кстати, мы не подумали о креме для загара. Купим по дороге», добавил я. «Маш, позвони в ресторан. Пусть посуду заберут». Море было совсем рядом, поэтому мы пошли пешком. Заодно заглянули в аптеку и купили всем крем для загара. Но дорогу к морю нам перегородил платный пляж, что нам и было нужно. По причине высоких цен, народу там практически не было. Заплатив по 50 франков с человека, мы попали в райское место. Шезлонги и большие белые полотенца входили в стоимость оплаты и ждали только нас. Мы сбросили надоевшие джинсы и бросились в море. Вот это класс! Как же хорошо-то! Девчонки аж визжали от удовольствия. Оказалось, что Маша совсем не умеет плавать. Пришлось солнышку и Ди ее быстро этому учить. А я решил поплавать. Вода была где-то градуса 22. Я проплыл метров 50 и повернул назад, к берегу. Мои красавицы барахтались около берега, обучая нашу сухопутную акулу грести руками и, одновременно, работать ногами. Главное, что им было весело. А потом они вылезли из воды, намазались кремом и лежали в шезлонгах, загорая под солнцем. Подошел местный служащий, и я заказал моим русалкам фруктовые коктейли и мороженое. Да, теперь мы так сможем отдыхать в любое время, не то что года, но даже дня. Девчонки ели мороженое и искоса поглядывали на меня. «И что вы так загадочно на меня смотрите?» — спросил я. «А, понятно, уже хочется пойти за покупками». Они кивнули, и мы стали одеваться. Цены на коктейли здесь были заоблачные, но и пляж подразумевал, что ты не 1000 франков в месяц зарабатываешь. Ницца – город миллионеров. А раз ты миллионер, то и веди себя соответственно. На девчонок 100 тысяч фунтов готов потратить, а за какое-то мороженое и сок ему, видите ли, 500 франков заплатить жалко. А миллионеры они все такие. Ухнуть за 2 дня почти 5 миллионов долларов на покупку замка и виллы и жалеть какие-то гроши – это в их стиле. Взяв сумку с деньгами и документами, мы отправились прямиком на Лацрайсетте в бутик Юсл, где мы прошлый раз были с солнышком. Когда мы зашли внутрь, то сразу сняли очки и бейсболки, чтобы к нам не возникло никаких вопросов. Нас тут же узнали и бросились нас обслуживать. Оказалось, что две девушки смотрели вчера по телевизору прямую трансляцию нашей дискотеки из Лондона, поэтому не ожидали нас здесь увидеть. «На частном самолете прилетели», — ответил я. «Через 2 часа назад возвращаемся. А у нас будете выступать?» — спросила управляющая. «Обязательно. Нас об этом княгиня Монако Грейс на торжественном приеме у Елизаветы II в пятницу просила. Поэтому у вас и выступим». Все были впечатлены той легкостью, с которой я говорил о великих мира сего. Но дело есть дело. Мои сороки, охочие до всего красивого и блестящего, начали свой шопинг с тряпок. А мне, как обычно, принесли кофе, и я, сидя в кресле, наблюдал этот бесплатный спектакль 3 актрис. Это их стихия, вот пусть в ней и плавают. Маша в море плавать не умеет, но здесь она даст 100 очков вперед даже Ди. А это, случайно, не леди Диана, будущая английская принцесса, задала управляющая, довольно долго мучающий ее, вопрос. Да, это она, ответил я и добавил. Светлане и леди Ди близкие подруги, и принц Чарльз любезно отпустил ее с нами до вечера. Я рекомендовал ей ваш бутик, как самый лучший в Европе. Проникшись такой честью оказанной ей леди королевской крови, она превратилась, вообще, в саму любезность. После тряпок, туфель и аксессуаров, мои леди перешли в отдел бриллиантов. Вот там глаза у них заблестели ярче, чем эти самые бриллианты. У меня возникла мысль, а не мало ли я взял с собой налички? Я подозвал управляющую и спросил, где здесь можно будет поменять фунты на франки. У нас есть свой кассир, который вам это сделает по выгодному курсу, ответила она, понимая, что мы только что прилетели из Лондона и могли просто не успеть поменять фунты на франки. Только может понадобиться ваш паспорт, если сумма будет больше 50 тысяч франков. А вы думаете, что она будет меньше? Я так думаю, что она будет гораздо больше. Через полчаса я оказался прав. Сумма была даже больше 50 тысяч фунтов, а не франков. Я девчонкам заранее озвучил пределы их мечтаний в 100 тысяч, поэтому они в него и уложились. Вот если бы я им сказал 80 тысяч и не пенсом больше, что бы они тогда делали? Да, дорого они мне обходятся, но это тоже их деньги, заработанные своим трудом. Так что теперь жалеть о деньгах? Тем более, посмотрев в их счастливые глаза, я понял, что ради них и стоит жить, а не ради красиво нарезанной бумаги. Пришлось идти к их кассиру и, передав большую пачку фунтов, предъявить свой паспорт. Кассир был удивлен и тем, и другим. Они знали, что я известный исполнитель из России, но что я еще лорд и герцог Кентский, они не знали. Вот и пригодился второй раз за сегодня мой английский паспорт. Уважение к нему было трепетным. К нашему советскому так бы не отнеслись. Закончив формальности, я получил сдачу французскими франками. Сумма была небольшая, но в хозяйстве все пригодится. Когда я вышел из кабинета кассира, все купленные вещи были уже красиво упакованы. «Лорд Эндрю», — спросила меня управляющая, уже узнав, что я английский лорд. «Вам вызвать такси?» «Да, пожалуйста», — ответил я. «Руи Дуцонгрес, 5». «Я слышала, эта вилла продавалась еще вчера, я ее только 2 часа назад купил. По-моему, я ее этим сообщением окончательно добил. Она наверняка знала, сколько стоит эта вилла. Поэтому сегодня ей будет, что рассказать подругам и мужу, если таковое имеется в наличии». Мы поблагодарили всех и жутко довольные, особенно две герцогини и принцесса, отправились домой. А дома мы первым делом, сняв одежду, прыгнули в бассейн, где меня эти 3 счастливые русалки пытались зацеловать до бесчувственного состояния и даже чуть не утопили. А потом, высохнув на солнце в шезлонге у бассейна, мы прошлепали босиком на крышу дома и там продолжили принимать солнечные ванны. Как же не хотелось возвращаться из этого земного рая. Это было написано на лицах не только моих девчонок, но и на моем тоже. Пришло время собираться. 3 моих красавицы, естественно, переоделись в только что купленные вещи, и у каждой на шее блестело новое бриллиантовое колье. Да, вот поэтому и вышла такая большая конечная сумма. Они поняли, о чем я задумался, и стали активно намекать, что за такую красоту и награда мне будет тоже очень большая. Это я завсегда с большим удовольствием. Можно было и бассейне со мной натурой расплатиться. Мы сексом в таком большом рукотворном водоеме еще не занимались, только в джакузи. Но девчонки решили, что это будет лучше сделать в номере отеля. Я был не против. 4 часа можно было и потерпеть. Перед отправкой в Англию я сделал перстнем метку в холле 2-го этажа. Чтобы в любой момент мы могли туда переместиться. Теперь нам надо было попасть в наш замок Лидс, а уже оттуда, захватив пустые чемоданы и сумки, отправиться в Лондон в наш отель. Я с Томом договорился, что они покормят нашего водителя. Вчерашний водитель успел перекусить в Мидстоне, пока мы оформляли документы на замок, а сегодня он нас ждал во дворе замка, поэтому его кормежка была на мне. Пришлось закрыть входную дверь изнутри, чтобы не телепортироваться в Англию из сада. Нас в этот момент мог кто-нибудь случайно увидеть, а этого допустить было никак нельзя. Теперь в подземный зал с телепортом перемещаться было не нужно, и мы сразу оказались в замковой спальне Ди. «Даже не верится», — сказала солнышко, когда девчонки устроились на кровати, что еще час назад мы купались в Средиземном море. Но я ее не слушал. У меня было такое ощущение, что во время переноса мне кто-то пытался помешать. Может, это у меня был какой-то глюк или же голос пытался вмешаться. Я не имею права это делать. Послышался ответ на вторую часть моего мысленного вопроса. Тогда что это было? Мысленно спросил я. Разбирайся сам, ты это уже можешь. Тогда, все-таки, кто ты? Ты можешь называть меня наблюдатель. И зачем ты наблюдаешь, в таком случае, в том числе, за такими, как ты? Я что, не один такой видящий? Разбирайся сам, твои возможности позволяют это сделать самостоятельно. Ну вот, хоть что-то прояснилось. Но с этим что-то у меня возникли многочисленные новые вопросы к наблюдателю. Получается, что я не являюсь его приоритетной задачей, хотя и вхожу в перечень осуществляемых им функций. И еще я понял из нашего разговора, что он наблюдает за такими, как я. Это может означать, что я такой не один. Прошлый раз наблюдатель говорил, что был еще один видящий, который построил зал для телепорта. А если этот телепорт появился задолго до того, как этот видящий и его люди все это построили? И куда, в таком случае, я углублюсь? Во мрак веков, я знал, что мы, люди, являемся пятой цивилизацией на Земле. До нас были Боре или поздние атланты, Е.П. Блаватская называет их лемур-атлантами. И именно у атлантов был третий глаз, с помощью которого они могли видеть, как я. Но этот третий глаз еще называли всевидящим оком. В Индии его называют глазом Шивы. Адепты восточных религий утверждают, что некогда глаз Шивы существовал у всех людей, как дар небесных прародителей человечества. Помимо этого, существует четыре ступени развития третьего глаза. Четвертая, наивысшая, ступень, это ступень мастера. Да-да, опять мастера с большой буквы. Получается, что я и здесь являюсь мастером, так как предыдущие три ступени я уже давно достиг. Все предшествующие уровни имели приставку теле, телекинез, телепатия и телепортация. В Индии таких людей называют трикаладжна, знающие три времени. Но мне запомнилась еще одна фраза посредника. Ее можно истолковать так, что мои возможности выросли и позволяют делать большее, чем я мог делать до этого. Я сам чувствую, что мои способности качественно изменились. Их развитие подтолкнул перстень царя Соломона. Вот интересно, телекинезом я владел уже хорошо, но только на живых объектах. А что я могу сделать с неживыми предметами? Ведь телекинез – это способность человека одним только усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты. То есть на все физические объекты, как живые, так и неживые. Ведь существует, помимо телекинеза, еще пира, и криокинез, аэро, и гидрокинез и левитация. И все это объединили под одним термином – психокинез. Явление телекинеза известно с глубокой древности и упоминается в Библии, в частности в Деяниях апостолов, где говорится об освобождении С.В. Павла и силы из тюрьмы. Хождение по воде – особенная техника гидрокинеза. Тот, кто умеет ходить по водной поверхности, скорее всего, может контролировать плотность поверхностной воды, чтобы не проваливаться в нее. Самое известное хождение по водам – хождение Иисуса Христа и апостола Петра в Евангелии от Матфея, глава 14, стихи 22-33. «Ты о чем опять задумался?» – спросила меня Маша, тогда как другие девчонки внимательно смотрели на меня. «У кого-нибудь есть коробок спичек?» – спросил я их, думая о своем. «Я видела его где-то здесь», – ответила Ди и открыла дверцу одного из шкафов. «Нашла. Они рядом со свечками лежали. Видимо, иногда бывают проблемы с электричеством. Положи, пожалуйста, коробок на стол и сядь на кровать. Сидеть всем тихо и мне не мешать. Я решил, пока есть время, проверить свои способности телекинеза на неживых предметах». Девчонки замерли, понимая, что сейчас они могут стать свидетелями чего-то очень интересного. А я сосредоточился на коробке и воздействовал на него тем же способом, каким я превращал мозги мятежников в кашу. Для меня это было просто и знакомо. Да, кажется, в этот раз я переборщил. Коробок мгновенно изменил форму, потек и загорелся. Но в следующее мгновение над ним возник шар воды и коснулся бесформенной горящей кучи. Огонь сразу погас, залитой водой и завоняло гарью. Нифига себе, это что же получается? Я вызвал пирокинез, а потом, подумав о том, что нужно срочно затушить это безобразие водой, устроил гидрокинез. Девчонки были ошарашены увиденным, как и я. Маша даже подбежала к столу и потрогала пальцем грязную лужицу, которая осталась от коробка. «Обалдеть!» — только и смогла произнести она. «И это все сделал ты?» «Да», — ответил я. Правда, изначально я хотел сдвинуть коробок с места, но получилась вот такая ерунда. «Ничего себе ерунда», — сказала пришедшая в себя солнышко. «Сам поджег и сам же все потушил. А вода откуда взялась? А я знаю, я первый раз такое делал. Я только в книжках о таком читала», — проговорила Ди и чихнула, так как запах дыма от сгоревшего коробка был довольно едким. «Эндрю, с тобой точно не соскучишься. Мы только привыкли к телепортации, а теперь, оказывается, ты умеешь делать что-то еще не менее фантастическое. Умение переноситься мгновенно за тысячи километров мне кажется более интересным и полезным, чем поджигать и тушить различные предметы», — вынесла свой вердикт Маша. «В хозяйстве все пригодится», — подытожил я результаты своего эксперимента. «А теперь собираемся и отправляемся в Лондон». Солнышко, как самое хозяйственное, нашла какую-то тряпку и вытерла стол. На его поверхности осталось темное пятно. «Ладно, потом новый стол купим, но опыт мне понравился. Надо будет в Москве этим заняться. Главное понять, откуда и как я взял воду. Если она пресная, то это вообще класс. Занесет нас, случайно, в пустыню, а я раз и воду добыл. Да, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Сборы были недолгие. Пустые сумки мы сложили в пустые чемоданы. Все было легкое, поэтому я разрешил подругам взять по одному чемодану и мы проследовали к нашему минивену. Все должны видеть, что мы просто перевезли многочисленные вещи леди Ди. «Том», — крикнул я своему дворецкому, — «мы уезжаем. Бывать будем редко, но леди Ди здесь иногда будет жить подолгу. Вещи она перевезла, так что, возможно, завтра-послезавтра опять приедет». «Хорошо, господин», — ответил Том, став называть меня коротким и простым словом, к которому в Советском Союзе было очень негативное отношение. «Телефон здесь есть, поэтому можете звонить и предупреждать заранее, чтобы моя жена приготовила что-нибудь вкусное на обед или ужин». «Спасибо, Том», — сказала Ди и села в машину. «В отеле «Белый бой» помог нам доставить наши пустые чемоданы в номер, и мы почувствовали себя, как ни странно, вернувшимися домой. У нас теперь было много домов, а скоро будет еще больше. Я же так толком и не разобрался с недвижимостью, принадлежащей Объединенной Великой Ложе. По сути, она вся принадлежала теперь мне и Стиву. У меня, просто, не было времени в это вникать, а Стив тоже был перегружен делами. Вот мы уедем, и он более плотно займется этим вопросом, так как очень много оказалось различных долговых расписок. Масоны часто брали в долг и в качестве закладных оставляли квартиры, участки земли и замки. Этак мы со Стивом скоро станем крупнейшими феодалами в Великобритании. А вы, подруги, я смотрю, загорели под южным французским солнцем, сказал я, обратившись к моим любимым русалкам. И теперь очень аппетитно выглядите. Естественно, они опять шастали по номеру голыми, и белые полоски от трусиков и лифчиков их купальников белели на их немного подрумянившихся телах. Они это сами уже заметили, но им было приятно, что и я обратил на это внимание. Ничто в этом мире не обходится так дешево, но, одновременно, ценится так дорого, как внимание. Похвалил мимоходом жену, она расстарается и приготовит вкусный обед. Обратил внимание, что любовница похорошела, вечером в постели она отблагодарит тебя страстным сексом. А если любовница и жены, это одни и те же лица, вот и я о том же. Но секс у нас был отложен на самый вечер, поэтому мы не отвлекались. Но по виду девчонок я догадался, что они уже жалеют, что не устроили оргию в бассейне нашей виллы в Ницце. Им тоже очень хотелось секса, и они еле сдерживали себя. Ага, вот теперь пусть помучаются. Мужа надо было слушать, а не строить из себя независимых взрослых женщин. Это будет им уроком. Раз было желание заняться сексом в бассейне, значит, надо было его на месте удовлетворить, а не откладывать на потом. Так, красавицы, привлек я внимание к своей персоне. У меня сейчас важное заседание. Вы можете немного отдохнуть, а потом пригласить, как я и предлагал утром, горничных, чтобы они собрали наши чемоданы. Завтра утром это делать будет некогда. У нас в 9 утра состоится итоговая пресс-конференция, после которой мы сразу отправимся в аэропорт. Всем понято? Всем, хором ответили они, не добавив гражданин начальник. Вот и хорошо, солнышко. Ты, как всегда, остаешься старшей над этими хулиганками. А что сразу хулиганками? Выступила Маша с притворным возмущением в голосе. Сам недавно хулиганил со спичками, а на нас ругаешься. Я не хулиганил, а проводил научный эксперимент. Хочешь, я на тебе что-нибудь испытаю? Не надо. Я все поняла и буду хорошей девочкой. Ну вот, совсем другое дело. Мне бы сейчас также со своими помощниками разобраться. Великий казначей и великий меченосец – это мои люди. Принц Чарльз уже тоже можно считать, мой человек. Осталось четверым еще раз мозги вправить и поставить им задачу, пока для них неразрешимую. Но это, как раз, и хорошо. Пусть работают и мучаются, а то у Белела Ваду их еще и не так мучить будут. Я ушел, крикнул я от двери и направился к лифту. В дубовом зале, который я опять решил использовать для заседания ложи, меня уже ждали Стив и Великий Меченосец. Остальных пока не было. Джон Блейк оказался, действительно, толковым и исполнительным человеком. Перстень на моей руке он целовать в этот раз не стал, так как ему уже было не по чину, но приветствовал меня низким поклоном. «Привет, Стив!» Я сначала поздоровался со своим другом. «Привет, Джон!» «Пока остальные не пришли, ставлю перед вами основную задачу – разобраться с недвижимостью, перепроверить все долговые расписки и если кто просрочил срок выплаты более, чем на 2 месяца, взыскать залог в пользу великой ложи. Мессир, обратился ко мне великий меченосец, должники вой поднимут. Они привыкли годами задерживать выплаты, взыскивать все через суд. Наймите адвокатов и арестовывайте их имущество до решения суда, чтобы не успели перезаложить или перепродать. Начинайте со старинных замков и больших земельных наделов. Мы должны стать одними из крупнейших владельцев недвижимости в Англии. Я теперь гражданин Великобритании, лорд и герцог, поэтому закон будет на моей стороне. Понятно, мессир, ответил, как и положено на заседании ложи Стив. Тут в дверь вошли оставшиеся 5, и все были без мантий, так как уже прекрасно знали, что я этих клоунских тряпок не люблю. Среди них я сразу выделил великого канцлера, так как в его мыслях было мной замечено критические сомнения в моих способностях. Он считал, что без помощи демона я являюсь, на самом деле, обычным человеком. Сейчас мы ему покажем, что это далеко не так. Присаживайтесь, господа, обратился я к ним, и что удивительно, все 4, как и Чарльз, низко поклонились, и это означало, что великий канцлер изображает послушного масона, а в душе он человек гнилой и ненадежный. Когда все расселись, я сразу перешел в атаку. Я так понял, что один из вас меня не уважает и сомневается в моих способностях, заявил я ледяным тоном, пока не называя конкретно, кто это. Это не так, попытался сгладить ситуацию Чарльз, зная, что я никогда бы не позволил себе голословных обвиняй в адрес кого-либо. К сожалению, это именно так, великий глашатай. Великий канцлер считает меня выскочкой, что я без короля демонов ничего из себя не представляю. Тот, кому были адресованы мои слова, побледнел и хотел что-то сказать в свое оправдание, но я ему не дал этого сделать. Белела здесь нет, а вот то, что я могу легко слетать и без него, сказал я зло, и великий канцлер вспыхнул, как факел, но не от стыда, а от огня. Сидящие рядом отскочили в стороны, а я пока не торопился его тушить. Правда, вонять в зале стало немилосердно, и я, на 3-й секунде, вызвал из воздуха воду и потушил огонь. Все присутствующие были шокированы увиденным. Вид еще дымящегося великого канцлера произвел на них жуткое впечатление. В их мозгах читалась только одна мысль: «Только не меня». Теперь великий канцлер нам расскажет, был ли я прав или ошибся, продолжил я вести заседание ложи. «Вы были правы, мессир», — ответил еле отошедший от такой проведенной над ним показательной расправы уже совсем не великий канцлер. «Прошу простить меня за то, что сомневался в вас и пытался обмануть. Отдавать Белиалу я вас не буду, но снимаю с занимаемой должности и исключаю из состава великой ложи. Вы больше не масон и никогда им не станете. Вы свободны». Мокрый и слегка обгоревший бывший великий канцлер вышел из зала. «Вместо убывшего только что будет назначен другой великий канцлер», — сказал я. «Надеюсь, что подобные крамольные мысли больше ни у кого не возникнут». Ответом мне было дружное кивание, означающее полное осознание того, чем эти крамольные мысли могут закончиться для каждого из них. «А теперь поговорим о задачах, стоящих перед ложей», — сказал я и услышал вздох облегчения, так как все поняли, что наказаний больше не будет. Главную задачу я уже озвучил великому казначею, и он доведет ее до каждого завтра, а вот о второй задаче я расскажу сейчас. Вот фотографии незнакомых символов, которые я нашел в одном из секретных подземелий на востоке Англии. Возьмите их и добейтесь, чтобы в течение года лучшие историки-лингвисты их смогли перевести. Им, по моим прикидкам, более 3500 лет, а теперь можете быть свободны, о результатах будете докладывать великому казначею ежемесячно». Четверо поклонились мне и вышли из зала, а Стив восхищенно сказал: «Вот это да, такого великого мастера у великой ложи еще никогда не было». «Я потрясен», — добавил, с поклоном, «великий меченосец. Слава о вас будет греметь в веках, вот и словословия начались, но вижу, что искренне и от всей души. Это приемлемо, так это не лесть, а подлинные человеческие чувства». «Тогда у меня все», — сказал я, подводя итог самому короткому, но одному из самых эффектных заседаний в истории ложи. «Великим канцлером я назначу Тедди. Я думаю, он не откажется». «Как, кстати, его фамилия?» «Уорхол», — сказал Стив. «Он, случайно, не родственник Энди Уорхолу?» «Нет, миссир. Именно поэтому он не называет никому свою фамилию, чтобы задавали меньше вопросов». После чего мы попрощались со Стивом до завтрашнего утра, а с Джоном до следующего заседания ложи. В номере меня уже ждал не тот Уорхол, а другой, уже не менее знаменитый Тедди. Он с моими подругами смотрел наш фильм о недавних гастролях во Франции и Лос-Анджелесе. Тедди его назвал Дима, Уневи де Амаур, кто бы сомневался. А еще он привез записанную им на видеокассету прямую трансляцию вчерашней нашей дискотеки. «Привет, Тедди», — сказал я директору МТВ. «Привет, миссир», — ответил он, зная, что я вернулся с заседания Великой Ложи. «Девчонки, как наши концерты в Париже?» «Отпад», — ответила лаконично Маша, напомнив мне этим выражением Эллочку-людоедку, словарный запас которой составлял всего 30 слов. «Понятно. Спасибо, Тедди. У меня к тебе тогда вопрос по теме. Ты хочешь быть масоном? Я предполагал, что ты рано или поздно мне этот вопрос задашь. Я так понял, что одно место в руководстве Великой Ложи неожиданно освободилось и тебе нужен верный человек. Правильно рассуждаешь. В данном случае мне нужен великий канцлер. Мне Стив кое-что рассказывал и я, пожалуй, соглашусь».